Глава 12. А дома со мной такое. Илмар Орбас. Прекрасен лес ночью. Тьма, запах еловых иголок, влажная земля, прохлада, звенящая свежестью. Дикие вопли ведьмы. Момент. Ведьмы? Я рванул в сторону звука, понимая, что узнал голос. Один такой, другого нет. Вот эти высокие нотки хорошо запомнил. Бежал не так быстро, как хотелось бы, все же тут ничего не освещается. Светляк над головой справлялся слабо. Ощущение, что кто-то нарочно накинул заклятие вечной ночи, чтобы нельзя было ничего разобрать. Перепрыгнул ручеёк, удержал равновесие и кинулся по узкой тропинке к лесной чаще. «Ну, давай!» — выдохнул под нос. «Крикни еще раз, куда мне бежать?» Крик не повторялся. В голове уже появлялись картины, одна другой страшнее. Куда она могла попасть? Я выскочил из-за двух сросшихся в одно деревьев ровно в тот момент, когда в меня почти врезалась верещащая Едвига. И лишь чудом успел отскочить в сторону. «Эй, осторожней!» Ухватил за руку, отобрал лопату. «Ты где была?» Грудь Едвиги тяжело вздымалась. Взгляд замер совсем не на том, на чем должен был. Она с трудом пыталась отдышаться и ответить. «Я...» Земля вздрогнула. Подняв взгляд, я увидел неповоротливо приближающиеся... «Назад!» — выдохнул так, что Едвига моментально шмыгнула мне за спину. В моих пальцах вспыхнул огненный шар. «На чистой магии далеко не уехать, но на мне достаточно подпитывающих артефактов, чтобы справиться». Оно было высоким. Впрочем, как и положено нежити, которая забралась в ствол иссохшего дерева. Длинные ветви, словно лапы чудовища, тянулись к нам. Древесина светилась мертвенно-зеленым светом гнилых огоньков. Листва угрожающе шелестела. Даже как-то кровожадно. Совсем не к месту вспомнилось, что Мерж, а это был именно он, выпивает кровь из жертвы, запуская под кожу листву и корни. Я швырнул огненным шаром, раздался рев шелест. Не теряя времени, ударил кольцом по лопате, передавая ей весь потенциал артефакта. Мэш сделал рывок, я рубанул по корням. Вой шелест, всхлип шелест. «Илмар!» — вскрикнула Едвига. Я увернулся от ветки, вознамерившейся снести мне голову, и ударил по ней. Треск древесины, словно сломались старые кости. Пальцы снова обожгло огнем. «Катись к белтам!» — выдохнул я и швырнул в него беснующееся пламя, в мгновение ока становясь темно серым жирным пеплом. В воздухе появился неприятный запах. Все же нежить — это гадость. Может быть, где-то это и выглядит получше, но у нас это просто твари, которые хотят только одного — крови. Все, больше ничего. «Что это было?» — поинтересовалась Едвига. Я обернулся, глянув на нее. Ожидал излишней бледности, испуганного взгляда и дрожащих губ, но в зеленых глазах неподдельный интерес, а тонкие пальчики уже сплели светляка. «Так, я не понял. Ее точно надо было спасать? Орала так, что надо вроде. Но как-то теперь я в этом начал сомневаться. Да и только сейчас дошло, что у нее возле ног стоит корзина с какими-то корешками. Так... То есть слабая, хрупкая девушка бежит по лесу с корзиной и лопатой? Я ничего не упустил?» «Мэш», — все же ответил я. Едвига приподняла бровь. Сказанное явно ей ни о чем не говорило, но все таки осторожненько приблизилась, чтобы рассмотреть. Надо отметить, встала на почтительном расстоянии, чтобы избежать неприятностей, если останки оживут. Не оживут, но этого она не знает. Я свою работу всегда делаю качественно. Мэш — это поднятая кем-то нежить, которая вселяется в стволы старых деревьев и пытается найти себе добычу. Желательно, чтобы это были живые плоть и кровь. Едвига поморщилась. «Гадость какая! Такого тут сроду не водилось! Кому не сидится? Это дело некроманта?» «Может, некроманта, может, ведьмы или колдуна. Вариантов много». Она непонимающе посмотрела на меня. «Разве с мертвыми могут работать не только некроманты?» Я задумался, как бы правильнее сформулировать. В терминах ты права, но некродар может сосуществовать с другими способностями. Да и черную магию никто не отменял. Краем глаза я следила, как нарисовавшийся из ниоткуда Мурис обижал останки Мэша и оказался возле нас. «А ты сам тоже маг?» — полюбопытствовала Едвига. «Не люблю об этом говорить, но отпираться глупо». «Немного», — нехотя ответил я и подхватил корзинку. «Тебя сюда чего понесло? Приключений захотелось?» «Вышло резче, чем нужно было. Сейчас обидится». Но когда посмотрел в глаза Едвиги, то увидел крупными буквами. На больных не обижаются. «Приключения нужны тем, кому скучно. Мне скучать некогда. А живник иначе не достать, если только есть какой-то способ, о котором я не знаю». Уколола. Факт. Понятия не имею, как надо собирать все эти ведьминские приблуды. Хотя, конечно, сказать пару ласковых хочется. Особенно после того, что произошло с семьей Суппа. «И все же не стоит ходить ночью в одиночестве», — сказал я как можно спокойнее и двинулся вперед. «Сейчас это опасно». Ожидал, что будет язвить, но Едвига только нахмурилась. Некоторое время шла молча, ничего не говоря. Даже кот тихонько семенил рядом, не смея раскрывать рта. Не так уж и плохо, когда пытаешься отойти от адреналина. «Почему опасно?» — все же спросила она. Едвига Торба. Чем больше я слушала Илмара, тем меньше мне нравилось им сказанное. В Ельнисе творились темные дела, просто об этом помалкивали, чтобы не тревожить людей, или пока еще просто не появился тот, кто растрезвонит на весь город. Убийство, да еще такое, бр! Одно дело, если это зверь какой, ему все равно. Но если там направлял человек, то это уже особая жестокость. И второй вариант куда вероятнее, потому что у нас тут особо пакостных тварей не водилось. Лесные йоди, конечно, могли подебоширить, но это если дом испортить, урожай вытоптать, наслать какую хворь на скот. Вот в таком плане. И это не просто потому, что им делать нечего, а месть за человеческие дела. Если живешь мирно, духов не обижаешь, то и тебя не тронут. А тут ужас какой-то. «Ну а нежить?» — все же спросила я, понимая, что ответ очевиден. «Нежить может поднять только человек», — мрачно ответил Илмар. «Поэтому тебе и правда сейчас не стоит бродить одной. Если уж так сильно понадобится, то надо с кем-то договориться». «С кем?» — растерянно пробормотала я. «Да хоть со мной», — он пожал плечами. Я покосилась на Илмара. Так-так, протягивает руку помощи соседке по лавке. Хотя, пока не отдали документы и не разобрались с Дудолей, нам только и остается, что дружить. Мы дошли до лавки, Илмар передал мне корзину. «Проверю защиту у нашего двора», — произнес он, давая знак идти в дом. Я кивнула, вошла в лавку, и только там до меня дошло, что даже не поблагодарила за спасение. Вот дуреха. Некрасиво-то как. Если б не Илмар, возможно, сейчас один Мэш в лесу был бы очень сытым и счастливым. Испугалась ли я? Определенно. Но в то же время паники не было. Словно интуиция берегла голову от перегрузки, давая понять, что все обойдется. А сейчас ощущение, что даже Сифочка на меня смотрит с укором. «Ты чего такая бледная?» — поинтересовался Бунжик, помахав мне своей крышечкой. «Что сегодня будем варить?» «Суп», — вздохнула я. «Суп не хочу», — закапризничал он. «Давай мясо со сливками, под картошечку, а?» «Ты такой же нахальный тип, как и твой создатель, знаешь об этом?» Бунжик горделиво подбоченился. «А то!» Я поставила корзинку на пол за торговой стойкой и только покачала головой. «Нет». Определенно хорошо, что от Линоса в моей жизни только этот горшок. Иначе точно бы случилось убийство. И тогда бы меня посадили. А кто в этом случае будет поливать Сифочку и кормить Муриса?» Тряхнув волосами, прогоняя неуместные мысли, я быстро привела себя в порядок и занялась ужином. Хоть так отблагодарю за спасение. Идея Бунжика пришлась ко двору. Картошка со сливочным соусом и мясо — действительно прекрасный вариант. Еще достать из кладовки грибов в масле с горчицей и свежую зелень — вообще замечательно. Илмар задержался, поэтому я успела все поставить на стол. Уже собралась сама идти звать, но тут дверь распахнулась. Илмар втянул воздух и одобрительно кивнул. «Все нормально?» — спросила я. Он кивнул. «Да, но кое-где обновил защиту. Теперь в лавке есть как сигнальные артефакты, так и защитные». Я с уважением посмотрела на него. Конечно, из сказанного мало что поняла, но звучало неплохо. «Защитит, если вдруг заявится Мэш?» «О, Златовласая, что за название? Кто такое вообще придумал?» «Старо-латрийский язык, дорогая», — услужливо подсказал внутренний голос. «Это он». В этот момент я порадовалась, что не брякнула вслух никакой глупости. И правда, решил бы, что недалекая. Впрочем, судя по Илмару, ему сейчас было совсем не до оценки моих умственных способностей. Явно устал, да и мысли где-то далеко. Спас, донес корзинку, сел за стол, ест и не умничает. Золото, а не мужик. Может быть, это и есть оно? Счастье. Я заняла место за столом, не совсем понимая, как относиться к собственным мыслям. И тут же вскочила, спохватившись. Илмар удивленно посмотрел на меня. «Что случилось?» «Сейчас», — ответила я и кинулась в погреб. «Так, тут у меня была где-то ягодная настойка. Для пищеварения и расслабления. Для себя берегла, но раз такое дело, надо доставать». Вернулась с бутылкой и стаканчиками. Илмар подозрительно посмотрел, как разливаю. «Зелье?» — уточнил он. «Кажется, не будучи уверенным, стоит ли пить». «Настойка!» — рассмеялась я, снова садясь. «Прекрасная вещь! Пан Криш привез из Нойчланда. Снимает усталость как рукой. Волшебная вещь!» «С чего такая щедрость?» — подозрительно поинтересовался Илмар. «Ты меня спас, это благодарность!» — гордо заявила я. «Это моя работа», — пожал он плечами. «В смысле работа? Что это вообще за реакция?» Я растерялась, но он делает вид, что каждый день спасает ведьм. Хотя, может быть, и спасает, откуда знать? Но оскорбиться все равно захотелось. Так гордо насупиться и задрать нос. Но, оценив услышанное, решила оскорбленность отодвинуть на потом. «Что ты имеешь в виду под работой, Илмар? Ты же говорил, ты артефактор». Он попробовал настойку, одобрительно кивнул, потом перевел взгляд на меня. «Ой, а глаза-то какие! Вроде бы и карие, но в то же время сейчас можно рассмотреть, что в них есть янтарные капельки, такие, будто солнечные лучи застыли. Красиво. Златовласая, о чем я вообще думаю? И, кажется, не дышу?» «Я артефактор, Едвига. Боевой артефактор». Боевой. Вечер давно закончился. Ночь прошла, наступило утро, а я все думала про Илмара. Потому что даже не предполагала, вообще не предполагала такого. Собственно, почему? Да потому что обычно артефактор — профессия мирная. Потому что банально у тебя не получится сделать качественную вещь, если не будешь мотаться по полю, стараясь спастись от врага. Но в то же время бывает, что человек рождается одновременно с двумя дарами. Достаточно редко, но бывает. Как-то так вступают в реакцию дары родителей и готово. Чтобы быть боевым артефактором, ты должен быть одновременно артефактором и боевым магом, иначе никак. То есть сила у Илмара ого-го, что означает, что лишний раз злить его не стоит. А я собиралась злить? Ну, изначально да. Сейчас нужно действовать иначе. Своим зельеварением, конечно, можно вывести соперника из строя, но только если это сделать тогда, когда он не ждет подвоха. «Едвига, о чем задумалась?» — спросил Мурис, умываясь. «Обычно после такой задумчивости добра не жди». Я фыркнула. «Тоже мне нашелся тут мастер душевных тонкостей. О своем, о девичьем», — сообщила я, прикидывая, что надевать, чтобы было по погоде. Небо подло затянуло тучами, и дождь вот-вот сорвется на землю. Не то чтобы холодно, но неприятно. Поэтому надо натянуть на себя такое, чтобы не промокнуть. А если и польет, то чтобы не так жалко было. То есть ничего светлого и воздушного. «Может, никуда не пойдем в дождь?» — предложил Мурис, глянув в окно. Как истинный кот, он терпеть не мог, когда влажно, сыро и лапки мокнут. Но я только качнула головой. «Раньше сядем, раньше выйдем», — озвучила ему аргумент, почему надо идти к нотариусу именно сейчас. «Лучше не тянуть, иначе Дудоля лихо нас обскачет». «Ты хочешь сказать, опрыгает? При его комплектации скакать можно только как мячик, который уронили. А он и рад». «Какой ты невежливый. Хотя я, конечно, согласна, но скакуна Дудоля никак не тянет». Проинспектировав шкаф, я вытащила темно-серое платье, широкий пояс и плащ-дождевик. Буду изображать тучку. Быстренько заплела косу, закрутила на затылке, оделась, сунула ноги в ботинки, подхватила сумку, где находились документы, на лавку. Бросила взгляд на Жужу, но тут же отмела эту мысль. «Вы когда-нибудь летали на метле в дождь? Нет? Вот и не надо. Послушайте тетю Едвигу. Не надо заниматься тем, от чего потом будут болеть голова и течь сопли. Удовольствие еще то». «Мурис, ты за главного!» — крикнула я и закрыла дверь. Кот ничего не ответил, видимо, оскорбившись. Он и так главный. Воздух был каким-то тягучим и сырым. Обычно такое бывает осенью, когда багряно-глазая уже надела красно-желтые одежды из листьев и вовсю водит осенние хороводы. А тут еще лето, далековато до холодов. Я быстро зашагала по тропинке, прикидывая, кого из нотариусов в Ельнисе можно посетить. Кандидатур не то чтобы целое море, но вариант есть. Другое дело, что я с ними ранее толком дела не имела. Заключение договора об аренде не в счет, там все быстро было. Да уж, а что делать, когда не знаешь, что делать? Правильно, попытаться спросить совета. Жалко только, дом пана Криша уже прошла. Ну ладно, зайду на рынок к пане Руте, гляну, есть ли что-то новенькое, заодно и поболтаю. Она там постоянно крутится, должна что-то знать. Золотовласая явно была на моей стороне, потому что стол панны Руты буквально ломился от разных заморских товаров. Все блестело, переливалось, манило взгляд, а рука сама потянулась к кошельку. Да так, что пришлось откопать среди вороха «хочу-хочу-хочу» заваленную силу воли и заставить работать. «Нотариус», — задумчиво протянула пани Рута, явно прикидывая, кого мне можно порекомендовать. «Хороший вопрос, дорогая. Такая профессия, что абы к кому не пойдешь. Может быть, про кого-то слышали? У вас много покупателей?» Я уже жалела, что встала позже Илмара и не сумела расспросить его об этом. Правда, где гарантия, что он знаток в этой сфере? Управление занимается другими вещами. «Я думаю, надо заглянуть к пану Черченцу. Вспомнила, что соседка рассказывала, как он помог ее родственникам». Вдруг радостно сказала пани Рута. «Точно, точно! Тогда восторг был! Это я за работой запамятовала!» «Спасибо!» — улыбнулась я и все же прихватила сушеных ягод с фейской пыльцой. «Такие чудесные идут для целительных отваров!» «Конечно, это не значит, что кинусь в объятия обозначенного пана Черченца, но, пожалуй, хоть как-то сориентируюсь». Отыскав справочный стол, уточнила адрес его нотариальной конторы и тут же отправилась по нему. Тучки понемногу начали расходиться, появилось солнышко. Настроение вмиг поползло вверх, а улыбка появилась на губах сама собой. «Ничего, Дудоля, я тебя все равно обойду, вот увидишь». Контора Черченца расположилась в уютном переулке в двухэтажном здании. Аккуратные окошки, цветные ставни, подоконники, увитые зеленью. Наверное, тут находится душевный человек. Сухарь не стал бы этим всем заниматься. «Ну что, попробуем. Вся надежда на тебя, пан Черченц». Я взялась за ручку и толкнула дверь. Тихонько звякнул колокольчик, оповещая хозяина, что явился посетитель. «Так, уютненько, но в то же время по-деловому. Маленький коридорчик, на стене висят дипломы, изображение духов справедливости, вечные весы, на которых в потусторонне взвешивают все прегрешения. Конечно, это красивая сказка, но все юристы выбрали их своим символом. Аккуратный стол у окна, на котором журнал, папки, пепельница, подставка с документами. О, даже есть статуэточка котика, в лапках которого судейский молоток. Короче, тут явно любитель очаровательных штучек. Стоило только об этом подумать, как показалась из подсобного помещения миловидная женщина. Ростом с меня, серые глаза, светло-русые волосы с мягким медовым оттенком убраны в ракушку. Кожа нежная, с каким-то жемчужным оттенком. Черты лица тонкие, на губах доброжелательная улыбка. Пусть и профессиональная, но все равно чувствуется, что в моем визите заинтересованы. Я невольно засмотрелась на украшения на шее. Бордовая ткань платья хорошо оттеняла золотистую цепочку с кулоном в виде дубового листа. И тут же смущенно прокашлялась. «Добрый день, пани. Мне нужен нотариус Черченц». «О, к сожалению, он уехал в столицу по срочному вызову», — вздохнула она. «Но, возможно, я смогу помочь». «А вы?» — неуверенно начала я. «Габриэля Каталюте, помощница пана Черченца. У меня тоже есть лицензия». «Едвига Торба», — улыбнулась я. «Хорошо, давайте попробуем». «Дело, может быть, у меня и не элементарное, но все же не то дело, с которым надо сидеть месяцами. Помощники и правда часто работают со своими начальниками и временами не уступают им ничем». Габриэле мне понравилось. В ней было нечто такое располагающее. То ли улыбка, то ли взгляд спокойных серых глаз, то ли какой-то внутренний огонь, у которого очень хотелось погреться. Объяснить сложно, просто как-то так понимаешь, возле этого человека можно находиться, ничего плохого не произойдет. Габриэля внимательно изучила принесенные бумаги, полистала несколько справочников, потом встала и достала увесистую папку из шкафа. «Панна Торба, то, что я вижу, проблем вызвать не должно. У вас все чисто. Я проверю общелатрийский реестр, вдруг там есть какие-то зацепки, но...» «В договоре все указано по плану участка. Право собственности выдано магистратом, тут все четко. Какова вероятность того, что мой оппонент сумеет сфальсифицировать документы?» Габриэля пожала плечами. «Вероятность-то большая, но все это проходит проверку на кристаллах подлинности, поэтому долго водить за нос не получится. Правда вскроется сразу». «Это дорого?» — тут же уточнила я. Она кивнула. «Да, однако при вашем выигрыше пан Дудоля будет обязан покрыть затраты». Потом она назвала сумму. «Она мне не понравилась. Совсем не понравилась. Но что поделать? Илмар согласился участвовать, значит, приду и стрясу с него часть». В очередной раз я подумала, что когда с тобой кто-то живет с семьей, то домашний бюджет пополнять наполовину легче. Еще некоторое время, пообщавшись с Габриэлем, я убедилась, что эта женщина будет стараться изо всех сил. Дотошная, внимательная, взвешивает варианты, с хорошей памятью на даты и события. «Я сегодня подам все нужное в магистрат», — сказала она, — «и пришлю листик по срокам. Рассматривать могут от 2 дней до 2 недель, но будем надеяться, что получится побыстрее». «Хорошо бы», — пробормотала я. «Вы, если пан Дудоля явится и начнет требовать, отправляйте его в магистрат. Никаких соглашений. Он может попытаться подсунуть бумажку добровольной договоренности». Я только изогнула бровь. «Мне? Арендатору?» «Вам. На случай так называемого временного использования. То есть будет иметь право делать на участке, что хочет, с вашего разрешения». «Чем же ему надо опоить меня?» — фыркнула я. «Или просто стукнуть по голове?» «Ситуации бывают разные», — хмыкнула Габриэля. «Поэтому не стоит расслабляться». «Что ж, в этом есть логика». Обсудив еще некоторые детали, я распрощалась с Габриэлей и вышла на улицу. «Так, опять тучи зашли. Еще и моросит. Чудесно, чудесно. И не хотелось мокнуть, а придется. Ладно, буду представлять себя грибом», — пробормотала я под нос. «Нужно везде находить плюсы и никогда не жаловаться на жизнь. Иначе обязательно нарисуется какой-то бялт и покажет, что все на самом деле было не так плохо». Поэтому, накинув капюшон дождевика, я бодро зашагала по улице. Конечно же, соблазнилась и купила вяленой рыбы, маринованных куриных ножек и вкуснейший соус, который делают из местных трав и заморского перца жильцов. Черный, длинный такой. Посмотришь и сразу вспоминаешь о пальцах пособников черного рыцаря, но вкусный, зараза. В итоге домой я возвращалась, нагруженная всякими вкусностями и ожиданием, что сейчас вся банда питомцев начнет стучать ложками. Зная я раньше, что придется кого-то кормить, кроме Муриса, то рассмеялась бы. А сейчас чувствую себя мамочкой. Натуральной мамочкой, между прочим. Хорошо, хоть в школу никого не надо водить из этих обормотов. Иначе меня бы точно не хватило. Приблизившись к лавке, я поняла, что что-то не так. Нахмурилась, подошла к двери и невольно отшатнулась, не веря своим глазам.